не согреет нас. Впереди пустота и страх. Я уже узнаю эту боль, когда умирает любовь. Тихо плачет моя душа. Вижу я, что ко мне пришла ты сегодня в последний раз. Знаю, скоро тебя потеряю, но сердце не хочет понять, а мне его трудно унять. Знаю, напрасно себе обещаю, что счастье вернется опять. Тебе меня не надо ждать. Знаю, скоро тебя потеряю, но сердце не хочет понять, а мне его трудно унять. Знаю, напрасно себе обещаю, что счастье вернется опять. Тебе плачет моя душа. Вижу я, что ко мне пришла ты сегодня в последний раз. Знаю, скоро тебя потеряю, но сердце не хочет понять, а мне его трудно унять. Знаю, напрасно себе обещаю, что счастье вернется. Обещаю, что счастье вернется.